Глава 48. Когда Шучурита услышала о том, что произошло, она решила, что Лолита своей выходкой сильно осложнила и без того запутанное положение. Некоторое время она сидела молча, а затем, обняв сестру, сказала: «Знаешь, дорогая, все это меня очень пугает». «Пугает? Почему?» «Брахма Самадж взбудоражен до предела», — сказала Шучурита. «Предположи, однако, на минуту, что Биной Бабу вовсе и не думает». «Он подумает», — твердо ответила Лолита, но невольно потупилась при этом. «Ты же знаешь, пану Бабу уверял мать, что Биной никогда не согласится жениться на тебе, если ради этого ему придется порвать со своей общиной. Отчего ты не подумала о всех препятствиях, которые стоят перед вами, прежде чем сказать это пану Бабу?» «Не воображай, пожалуйста, что я жалею об этом», — вскипела Лолит. «Если пану Бабу и все его приспешники решили, что достаточно загнать меня, как дикого зверя, на край бездны, и я тут же дамся им в руки, то они жестоко ошиблись. Они не знают, что я предпочту прыгнуть в эту бездну, чем оказаться во власти гавкающей своры их гончих». «Давай посоветуемся с отцом», — предложила Шучурита. «Могу тебя заверить, что отец ни за что не примет сторону преследователей. Он никогда не стеснял нашу свободу и никогда не сердился, если мы в чем-нибудь не соглашались с ним. Разве когда-нибудь пользовался он авторитетом Брахма Самаджа, чтобы заставить нас замолчать? Как часто Ма сердилась на него за это, но отец боялся одного, как бы мы не потеряли смелости мыслить самостоятельно. Так неужели ты думаешь, что, воспитав нас в таком духе, он возьмет и отдаст меня в руки всех этих тюремных надзирателей из Самаджа, вроде пану Бабу?» «Хорошо, допустим, отец не станет препятствовать», — сказала Шучурита. «Но скажи, как ты намерена поступить в дальнейшем?» «Если вы все предпочтете не вмешиваться, я сама...» «Нет, нет», — встрепенулась Шучурита, — «только не ты, дорогая. Я уже придумала, что надо делать». В тот же вечер Шучурита собралась пойти поговорить с отцом, но он сам пришел к ней. У него вошло в привычку каждый вечер выходить в эту пору в сад и гулять там в одиночестве, погрузившись в свои думы. Ему казалось, что в этот час, когда над землей царят прозрачные сумерки, его душа очищается от темных пятен, оставленных дневными заботами, и на нее снова нисходит мир и тишина, без которых он не мыслил ночного отдыха. Сегодня, однако, он пожертвовал своей вечерней прогулкой и душевным покоем, который она приносила ему. При виде его измученного, осунувшегося лица, сердце Шучуриты болезненно сжалось. Так смотрит нежная мать на ребенка, разметавшегося в жару и забытье, вместо того, чтобы весело шалить и резвиться со своими сверстниками. «Ты, наверное, уже обо всем слышала, Радха?» — мягко спросил Порыш. «Да, отец, я все знаю», — ответила Шучурита. «Но скажи мне, чего ты боишься? Почему ты так встревожен?» «Я не боюсь. Меня тревожит лишь одно, сможет ли Лолита выдержать натиск той бури, которую сама вызвала. Часто в минуты возбуждения в нас слишком громко говорит самолюбие и молчит разум, но когда потом нам приходится пожинать один за другим плоды своих поступков, не у всех находится силы вынести это. Достаточно ли хорошо взвесила Лолита все последствия, когда решила поступить так, как поступила?» «Одно я могу сказать тебе с уверенностью: никакие гонения со стороны Самаджа не сломит Лолиту». «Я хочу быть уверенным», — ответил Порыш, — «что Лолита не затеяла всего этого сгоряча». «Нет, отец», — промолвила Шучурита, опустив глаза, — «будь это так, я бы никогда и слушать ее не стала». Просто, получив неожиданный удар, она сказала то, о чем уже давно и серьезно думала. И не такая она, чтобы ее можно было сейчас остановить или помешать ей. И потом, отец ведь Биной Бабу очень хороший человек. Да, но согласится ли он вступить в Брахма Самадж? Этого я не могу сказать с уверенностью. Отец, а может быть нам сходить к матери Горы Бабу? Как ты считаешь? Я уже и сам думал об этом. Мне кажется, было бы хорошо, если бы ты навестила ее».